Я это не для своего удовольствия делаю. Ты сам просил моих советов. От скольких глупостей я остерег тебя? Нет, дядюшка. Пусть же я буду вечно глуп в ваших глазах, но я не могу существовать с такими понятиями о жизни, о людях. Это больно, грустно. Тогда мне не надо жизни. Я не хочу ее при таких условиях, слышите ли? Я не хочу. Слышу. Да что же мне делать? Ведь не могу же я себя лишить ее. Да, говорил Александр. Вопреки вашим предсказаниям я буду счастлив. Буду любить вечно и однажды. Ох, нет. Я предчувствую, что ты еще много кое-чего перебьешь у меня. Но это бы все ничего. Любовь любовью, никто не мешает тебе. Не нами заведено заниматься особенно прилежно любовью в твои лета, но, однако ж, не до такой степени, чтобы бросать дело. Любовь любовью, а дело делом. Да, я делаю извлечения из немецких полно. Никаких ты извлечений не делаешь, предаешься только сладостной неге. А редактор откажет тебе. Пусть его, я не нуждаюсь. Могу ли я думать теперь о презренной пользе, когда... О презренной пользе? Презренная? Ты уж лучше построй в горах хижину, ешь хлеб с водой и пой. Мне хижина убога, с тобою будет рай. Но только как не станет у тебя презренного металла, у меня не проси, не дам. Я, кажется, не часто беспокоил вас. До сих пор, слава богу, нет. А может случиться, если бросишь дело. Любовь тоже требует денег. Тут и лишнее щегольство, и разные другие траты. Ох, это мне любовь в 20 лет. Вот уж презренная, так презренная, никуда не годится. Какая же, дядюшка, годится? В 40? Я не знаю, какова любовь в 40 лет, а в 39? Как ваша? Пожалуй, как моя. То есть никакая? Ты почему знаешь? Будто вы можете любить. Почему же нет? Разве я не человек? Или разве мне 80 лет? Только если я люблю, то люблю разумно, помню себя. И не бью, и не опрокидываю ничего. Разумная любовь? Хороша любовь, которая помнит себя, насмешливо заметил Александр. Которая ни на минуту не забудется. «Дикое животное, — перебил Петр Иванович, — не помнит, а разумное должна помнить. В противном случае это не любовь». «А что же?» «Так, гнусность, как ты говоришь». «Вы любите?» — говорил Александр, глядя недоверчиво на дядю. «Ха-ха!» Петр Иванович молча писал. «Кого же, дядюшка?» — спросил Александр. «Тебе хочется знать?» «Хотелось бы». «Свою невесту». «Невесту?» Едва выговорил Александр, вскочив с места и подходя к дяде. «Не близко, не близко, Александр, закрой клапан», заговорил Петр Иванович, увидя, какие большие глаза сделал племянник, и проворно придвинул к себе разные мелкие вещицы, бюстики, фигурки, часы и чернильницу. «Стало быть, вы женитесь?» спросил Александр с тем же изумлением. «Стало быть». «И вы так покойны! Пишете в Москву письма, разговариваете о посторонних предметах, ездите на завод и еще так адски холодно рассуждаете о любви!» «Адски холодно? Это ново. В аду, говорят, жарко». «Да что ты на меня смотришь так дико?» «Вы женитесь!» «Что ж тут удивительного?» — спросил Петр Иванович, положив перо. «Как что? Женитесь? И ни слова мне!» «Извини, я забыл попросить у тебя позволения». «Не просить позволения, дядюшка, а надо же мне знать. Родной дядя женится, а я ничего не знаю. Мне и не сказали». «Вот ведь сказал». «Сказали, потому что кстати пришлось». «Я стараюсь по возможности все делать кстати». «Нет, что первому мне сообщить вашу радость. Вы знаете, как я люблю вас и как разделю...» «Я вообще избегаю дележа. А в женитьбе и подавно». «Знаете что, дядюшка», — сказал Александр с живостью, — «может быть...» «Нет, не могу таиться пред вами. Я не таков, все выскажу». «Ох, Александр, некогда мне. Есть ли новая история, так нельзя ли завтра?» «Я хочу только сказать, что, может быть, и я близок к тому же счастью». «Что?» — спросил Петр Иванович, слегка навострив уши.